Дмитрий Вересов. «Черный ворон». Роман. Москва. Санкт-Петербург. Олма Пресс. Нева. 1998 год. Книга первая. Минуэт кукол. Мы только куклы. Вертит нами рок. Не сомневайся в правде этих строк. Нам даст покувыркаться и запрячет в ларец небытия, лишь выйдет срок. Омар Хайям. Глава первая. Замок ведьм и хижина блудницы. 1995 год. Окно выходило на запад, но внезапный утренний свет, упав на лицо женщины, разбудил ее. Настырно кричали чайки. «Зачем?» — сонно жмурясь протянула она. Мужчина отошел от окна, склонился над нею и, поцеловав глаза, щекоча ей лицо светлой бородой. «Прости, зайчонок, но уже пора, у нас много дел, сама знаешь». «Знаю», — она вздохнула и потянулась. «Жалко, я такой сон видела». «Хороший?» — с некоторой тревогой спросил он. «Хороший. Я не помню про что. Только самый конец, будто я летаю под высоченными расписными сводами какого-то дворца, и музыка играет. Такая божественно чудесная, а внизу танцуют люди в старинных костюмах. Маленькие, красивые, как куколки. Глупо, правда?» «Ничего не глупо», — возразил он. «Когда сны рассказываешь или даже про себя вспоминаешь, всегда глупо получается. А сегодня особенно. Грузная сорокалетняя бабища, а все летает». Он притворился сердитым. «Не смей называть мою жену бабищей, да еще грузной. Она самая прекрасная женщина на свете». «Вы не объективны, доктор Розен. Прошу вас заткнуться, миссис Розен». Он рассмеялся, плюхнулся на широкую кровать рядом с ней и принялся целовать ее шею. Она перевернулась и шлепнула его по плечу. «Не распаляй меня. Некогда, сам же говорил. Слушай, а может, ну ее, эту Мэрию? Что, Кристи с Алексом без нас не справятся?» «Да справятся-то справятся», — со вздохом ответил он. «Только по протоколу и нам с тобой быть полагается. Покажемся и тут же назад. На твое мероприятие». «Не говори так», — серьезно сказала она и поднялась. «Это важно и не только для меня. Тебе виднее. Еще пару лет назад я бы всех этих приглашенных собственными руками придушил бы после всего, что они с тобой... А теперь я спокоен. Честно говоря, мне даже любопытно. Возможно, ты не напрасно затеяла это дело». Он оттолкнулся руками от эластичного матраса, рывком встал и скинул с себя махровый голубой халат. Она, не отрываясь, смотрела на его высокую стройную фигуру на фоне светлого окна. Просунув руки в рукава рубашки, он тоже замер, посмотрел на нее. Она первой отвела взгляд. «Гостя-то проводила?» — спросил он. «Ага, в 16:00. Хотел такси заказать, но он сказал, что пешком пройдется». «Ну и правильно», — сказал мужчина. «Что же мы-то с тобой до этого не додумались, а? Знаешь, одна ночь у нас еще есть, и мы непременно погуляем по городу. Я ведь только сейчас понял, как соскучился по белым ночам». «Я тоже. Пока я умываюсь, спустись, свари нам кофейку». «И напомни, пожалуйста, миссис Амато», — она усмехнулась, — «чтобы все приготовила к нашему приходу». Она усмехнулась еще раз. «Чему смеемся?» — осведомился он. «Да так. Надо же, столько лет прошло, а все не привыкну. Миссис Розен, миссис Амато». «Это еще ничего», — невинно заметил он. «Там у себя она вообще ваше превосходительство». Она звонко рассмеялась, развернулась и поспешила в ванную, смежную со спальней. Оттуда сразу донесся шум воды. Застегнув пуговицы на рубашке, он взял с подоконника пачку сигарет и зажигалку. Кофе, о котором просила жена, крепкий, горячий, залитый в термос кувшин, уже ждал ее внизу, в кухонном отсеке их люкса. Мужчина закурил, задумчиво глядя в окно. За окном, под бледно-голубым северным небом, расстилались серые воды Финского залива. 1955-1956 годы. Невский проспект. Вот он ты какой. Невский проспект. Чистые троллейбусы. Первые пешеходы, среди которых девушки в ярких летних платьях. Стучат по мытому асфальту каблуки лодочек. Утреннее солнце отражается в окнах величественного здания, у входа в который доска с надписью «Государственная публичная библиотека». Алексей, не поднимаясь со скамейки, выпрямился, разминая занемевшую спину, достал из кармана бушлата звездочку, размял привычно, затянулся. В тот раз он толком и не рассмотрел ничего, все бегом, бегом, да и голова была другим занята. Зато теперь времени хоть с кашей ешь, а Невский он тут. И никуда не денется, настоящий. Алексею вспомнился совсем другой Невский, в станице Трехреченской, названной так в память той, прежней, разгромленной большевиками в 1931-м. Среди амбаров, фанс и палаток тянулся тот Невский проспект, а пересекала его под прямым углом другая главная улица — улица поэзии и грусти. На этом пересечении стоял длинный каменный сарай, объединявший в себе трактир, клуб, постоялый двор. Именно там и протекла большая часть той глупой, пьяной, залихватски идиотской зимы, которая ограничилась его служение белой идее. К семеновцам он, гимназист выпускного класса Харбинской гимназии Белова, попал не столько под влиянием своего тезки и однокорытника Лехи Розанова, оставшегося в Трехреченской и погибшего через год смертью героя, захлебнулся во сне собственной пьяной блевотиной, сколько из отроческой фанаберии. Осточертела ему, видишь ли, чистая квартирка с китайской прислугой и портретом товарища Сталина в гостиной, истерические большевизанки из клуба советских граждан, газетенка с унизительным названием «Мы тоже советские люди», который отдавал все свободное время отец. Отец. Он будто и сейчас смотрит на сына в стеклышке круглого пенсне, размышляя, может быть, о странной, нелепой судьбе своей семьи. Ведь не семья покинула советскую родину. Отец всегда произносил это словосочетание как бы с большой буквы. И эта манера дико раздражала Алексея. А родина покинула их, как неверная жена, отдав вместе с КВЖД китайцам и даже не спросив на то их согласия. Впрочем, горячо любимой родине отец прощал абсолютно все. Простил и разлуку, страстно уповая на новую встречу. И встреча, будь она неладна, состоялась. После войны, запомнившейся большинству русских харбинцев главным образом многодневным сидением по подвалам, скрывались от всех подряд, от японцев, от марионеток из Маньчжоуа, от советской армии, сошедшей с небес в 45-м, в городе открылось военное представительство СССР. И отец в первых рядах рванулся туда с заявлением на репатриацию. Он гордо предъявил улыбчивому круглолицому майору потрепанный партийный билет, паспорт гражданина Советского Союза, диплом гражданина-железнодорожника и подшивку своей газетенки. Майор расточал улыбки, угощал отца казбеком и чаем с лимоном, а сам все что-то записывал и записывал. На несколько месяцев наступило затишье. А потом стали заходить знакомые, с обескураживающими новостями. Тем-то отказано, тем тоже. После каждого такого известия отец расстраивался ужасно, осушал полстакана водки на колгане и, теребя шнурок пенсне, спрашивал: «Как же так? Как же так? Ну, Ивановых это я еще понимаю. Иванов сюда с беляками ушел. Но Титаренко-то, Титаренко!» «Ах, Алеша, неужели и нам откажут? Мама этого не пережила бы». Алексею всякий раз хотелось сказать: «Она уже не пережила». Но всякий раз он сдерживал себя. Усмиренный опытом жизни в Трехреченской, откуда он бежал по весне и возвратился в Харбин грязный, ободранный и голодный, а потом и полными животного страха военными зимами, Алексей понимал, что кроме отца никого у него не осталось. И если тот поедет все-таки в Союз, то и он отправится с отцом. Диаспора с ее мелкими политическими дрязгами и совершенно, как казалось тогда, потребительскими интересами была ему чужой и неинтересной. Душа рвалась к другой жизни, пусть трудной и бедной, но такой, в которой не утрачены еще порыв и вера в нечто прекрасное, что непременно наступит завтра. Алексей невесело улыбнулся и закурил новую папиросу. Прекрасное завтра наступило года через три. Отец, не получивший от советских властей никакого определенного ответа, успокоился и стал жить обыденными заботами, деля свое время между мастерской и общественной деятельностью, газетой, работой в клубе, первомайскими демонстрациями с красными знаменами и портретами великого Сталина. В массе русаков эти мероприятия успехом не пользовались. Зато отцовые газогенераторы шли на ура. В те годы, когда обыватель, что русский, что китайский, начал забывать даже запах бензина, на харбинских улицах бойко бегали и нещадно дымили таксомоторы, оборудованные котлом Захаржевского, спокойно потреблявшими и уголь, и дрова. Алексей поступил в местную консерваторию, небольшое, но весьма профессиональное заведение, возглавляемое маэстро Дроминым, аккомпанировавшим некогда самому Шаляпину. В консерватории было два отделения – вокала и фортепиано, а слушателей всех курсов набралось бы десятка-полтора. Отбор был строг, плата за обучение высока. Именно там Алексея постигла первая любовь. Наташа Богданович, дочь министра финансов недолговечной Дальневосточной республики, училась вокалу и, как говорят, подавала большие надежды. Алексей изредка аккомпанировал ей, а потом они вместе стали готовить большую программу «Шуман Рахманинов». Алексей провожал Наташу домой через парк, где у деревьев почти круглый год были разноцветные листья, так что казалось, будто здесь навсегда обосновалась осень. Они болтали о разных глупостях, смеялись, словно не желая признаться самим себе, что между ними зарождается серьезное чувство. Наташа, высокая, стройная, с удлиненным овалом лица и большими серыми глазами, жила мечтой о сцене. И совершенно не понимала политических страстей обоих отцов, их томления по родине, которую сама она не видела ни разу. Иногда, обедая друг у друга, Захаржевский и Богданович спорили до хрипоты о судьбах России и нередко переходили на личности. До кулаков, правда, дело не доходило, старики спохватывались, выпивали мировую, но уже через 5 минут вновь орали друг на друга, бросая в лицо противника факты, имена, цитаты. Как только начинались дебаты, Наташа решительно поднималась из-за стола и шла к себе. За ней тут же следовал Алексей. И лишь терпеливая Мария Николаевна, мать Наташи, да и гости, если таковые были, оставались. Но в спор не вмешивались, за полной бессмысленностью этого занятия. «Наташа, где ты?» «Да нет, точнее спросить, где я? Ты-то, скорее всего, там же, где и была. Ходишь по утрам на базар, обихаживаешь мужа, непременно хорошего человека, растишь детей, их у тебя не меньше двух, это уж точно, поешь по вечерам на любительских концертах и тоскуешь, наверное, лишь о том, что не стало второй Неждановой или Аделиной Патти. А я, когда отцу прислали приглашение в советское представительство, ставшее к тому времени уже консульством, при виде этой красивой бумажки старик совсем потерял голову от счастья. Особенно сразило его обращение уважаемый товарищ Захаржевский. Неделю он маялся, не находя себе места, а в назначенный день с самого утра дежурил у консульства. Все дожидался, когда же его пустят. Алексей поторчал там вместе с ним некоторое время, но потом ему все это надоело, и он отправился на занятия. Возвратясь домой, он еще с лестницы услышал звуки патефона. В гостиной отец танцевал сам с собой, держа в руке почти пустой бокал с розовым китайским вином. «Нет, ты подумай!» — взвизгнул он, увидев сына. «Ты подумай, какие люди! Какие милые, очаровательные люди!» Товарищем называли, руку жали, в кабинете на лучшее кресло посадили. А главное сказали, что Родина прощает меня совершенно и готова принять назад в любое удобное для меня время. Ты понял? Прощает? Позволь, как это прощает? Ты же не совершил преступления, не воевал на стороне врага, не бежал, в конце концов. И виниться-то тебе не в чем, сказал тогда Алексей. Что ты понимаешь? Там все строили, боролись, страдали, воевали. А я, называвший себя верным партийцем, я отсиживался тут, богател, единственному сыну дал мелкобуржуазное воспитание. Несмотря на сетования, продолжавшиеся до самого отъезда, Захаржевский-старший закруглил свои харбинские дела весьма оперативно. Мастерскую он продал своему же механику-китайцу Джоу не за лучшую цену, зато часть суммы китаец внес новенькими, пореформенными уже советскими рублями. Квартиру, в которой жили они уже 12 лет, и которую отец 3 года назад выкупил у домовладельца, продали хиромантше мадам Броверман, более известной под гордым псевдонимом Ленорман. За всеми этими хлопотами отец как-то не удосужился поинтересоваться, а хочет ли сын отправляться с ним. Для Алексея же вопрос этот был мучителен. И не потому, что он так уж дорожил своей безбедной, в общем-то, жизнью в Китае. Он прекрасно понимал, что в России будет все иначе. Но реально представить себе это иначе, а тем более примерить на себя, не мог решительно. Дело было совсем в другом. Точнее, в другой, в Наташе.